почивающие на лаврах. Предлагаемая вашему вниманию история лишний раз доказывает, что рынок подвержен изменениям и что стратегия дифференцирования время от времени требует корректировки. Компания Toys R Us создала уникальную форму торговли – магазин-склад, в котором можно найти любую игрушку, какая только существует. Многие ее конкуренты оказались в цейтноте, фактически на грани банкротства. О том, что произошло далее, рассказывает журнал Fortune. С тех пор многое изменилось. Сегодня Toys R Us противостоят намного более сильные конкуренты – Walmart и интернет. Walmart продает покемонов, Фурби, Барби, практически все, что предлагает Toys R Us, дешевле. Одна женщина, в спешке осматривающая прилавки в магазине Toys R Us, сказала мне: «Обычно я сюда не захожу. Игрушки можно купить и в Walmart. А если в Walmart вдруг не окажутся нужные вещи, вы наверняка найдете ее на сайте eToys или Amazon». Toys R Us живет воспоминаниями о былых победах и сохраняет старый формат торговли, не развивает свое отличие. Теперь, когда Walmart опережает ее по объемам продаж игрушек, компании впору внять совету Fortune и сменить название на Toys War Us. Английская игра слов «игрушки уже не мы». В противовес оригинальному Toys R Us «игрушки — это мы».